Мы уселись, и я тоже принимаюсь за еду вместе с ним. Смотрю я на него, как он с жадностью ест, и замечаю, что все черты его заостряются, лицо смертельно бледнеет, и силы покидают его. Живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, будто снова приближаются к нам ночные фурии, и от страха кусочек хлеба, который я откусил, как немал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. Видя, как мало на дороге прохожих, я все больше и больше приходил в ужас. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, наевшись до отвала, стал томиться нестерпимой жаждой, ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от платана протекала медленная река, вроде тихого пруда, цветом и блеском похожая на серебро или стекло. Вот, говорю, утоли жажду молочной влагой этого источника. Он поднимается, быстро находит удобное местечко на берегу, становится на колени и, наклонившись, жадно тянется к воде. Но едва только краями губ коснулся он поверхности воды, как рана на шее его широко открывается, губка внезапно из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело полетело бы в воду, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с трудом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника, песчаной землей около реки навеки его и засыпал. Сам же, в ужасе трепеща за свою безопасность, разными окольными и пустынными путями я убегаю, и словно действительно у меня на совести убийство человека, отказываюсь от родины и родимого дома, приняв добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Италии. Вот что рассказал Аристомен. Но спутник его, который с самого начала с упорной недоверчивостью относился к рассказу и не хотел его слушать, промолвил: «Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья». Потом, обратившись ко мне: «И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?» «Я, по крайней мере, — отвечаю, — ничего не считаю невозможным. И, по-моему, все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные, почти невероятные вещи, которым никто не поверит, если рассказать о них не испытавшему. Но я этому человеку и верю, клянусь Геркулесом, и большой благодарностью благодарен за то, что он доставил нам удовольствие, позабавив интересной историей. Я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому благодеянию. Ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, чем на ее спине».